Он встает и направляется в ванную. В глазах туман, руки, ноги затекли, голова болит, в ушах какой-то свист. Лицо в зеркале над раковиной с величественным подбородком, но помятое, заплывшее, страдальческое. Рубашка жеваная, выбилась из брюк. Он ополаскивает лицо. Капля на носу, вытерся полотенцем для рук. Необходимо все обдумать. Но думать он не может. Мысли разъяты, перекрыты, один туман. Если он откажется с ними встретиться, а они будут знать, что он дома, они ведь знают, то это вызовет у них подозрение, так? С другой стороны, если он согласится с ними поговорить, они спросят, про что? Ну, например, нет, не приходит в голову, он никак не может сосредоточиться. Мало ли про что? Нет, нельзя рисковать. Не может он с ними говорить. Но что он велел Боните ответить? Что им придется минутку подождать? То есть я с ними поговорю, но им надо будет подождать. «Бонита!» Он вернулся в спальню, но ее уже там нет. Вышел в коридор. «Бонита!» «Я здесь, внизу, мистер Маккой!» С верхней площадки он видит ее у подножья лестницы. «Вы еще не позвонили швейцару?» «Нет, я звонить. Я сказать, чтобы они подождать». «О, черт! Значит, им уже вроде как обещано». «Идти на попятные поздно. Фредди. Срочно позвонить Фредди». Он возвращается в спальню и хватает трубку телефона у кровати. Набирает офис Фредди. Не отвечают. Звонит по общему телефону в Даннинг-Спонджет, спрашивает мистера Баттона. После невыносимо долгой паузы ему отвечают, что мистер Баттон уже уехал. Надо звонить ему домой. Какой номер? Номер записан в телефонной книге, а она лежит внизу в библиотеке. Бегом вниз по лестнице. Но там Бонита. Ей нельзя показывать своего смятения. А у швейцара ждут двое полицейских. Шерман, нарочито спокойной походкой, идет через мраморный холл. Телефонная книга лежит на полке позади письменного стола. Он дрожащими пальцами перелистывает страницы, открывает букву «Б». Теперь телефон. Телефона на столе нет. Кто-то оставил его на тумбочке у кресла. Возмутительно. Он торопливо обходит стол, а время бежит. Набирает номер Фредди. Трубку берет горничная и отвечает, что Баттоны ужинают в гостях. Черт, что делать? Время бежит, уносится. Как бы на его месте поступил лев Даннинг-Спонджет? В таких семьях, как у них, сотрудничество с властями подразумевается само собой. Отказ от него может означать только одно. Тебе надо что-то скрыть. И, конечно, они сразу догадаются, раз ты уклоняешься от сотрудничества. Вот если бы Шерман выходит из библиотеки в холл, Бонита еще там. Она пристально смотрит на него, и это решает дело. Не показывать же страха и растерянности перед прислугой. «Ну хорошо, Бонита», — произносит он скучливым тоном человека, который заранее знает, что предстоит опять пустая трата времени. «Какой швейцар сегодня? Эдди?» «Эдди». «Скажите ему, пусть поднимаются, и велите им подождать здесь. Я спущусь через 2 минуты». Он, не торопясь, лениво поднимается по лестнице, а наверху со всех ног бросается в спальню, подходит к зеркалу. Какой заспанный, помятый вид! Вздергивает подбородок. Вот так-то лучше. Надо быть сильным, не терять голову, не забывать, что ты... Можно все же сказать, властитель вселенной. Как ему нужно выглядеть? Надеть снова пиджак и галстук? На нем белая рубашка, серые шерстяные костюмные брюки и ботинки с черными лакированными носами. Если еще пиджак и галстук, получится чересчур консервативно, чересчур по-уолл-стритовски. Им может не понравиться. Шерман перешел в соседнюю спальню, которая служит ему гардеробной, открыл стенной шкаф, вынул и надел клетчатый пиджак из твида. А время бежит, несется. Так лучше, естественнее. Человек дома, расслабился. Но пиджак из мягкого твида не очень подходит к строгим гладким брюкам со стрелкой. И потом спортивный пиджак, спортивный автомобиль и ухарь-водитель за рулем. Он скидывает клетчатый пиджак, оставляет на диване, возвращается в спальню. Серый пиджак и галстук брошены на кресле. Шерман надевает галстук, затягивает узел под самое горло. Время все бежит, все несется. Надевает пиджак, застегивается на все пуговицы и глядит в зеркало, выпятив подбородок и расправив плечи. Уолл-стрит. Забежав в ванную, он зачесывает волосы, высоко вздергивает подбородок. Сильный мужчина, властитель вселенной. Он торопливо проходит по верхнему коридору, но ближе к лестнице уже замедляет шаги. Спускается медленной, размеренной поступью, стараясь держать голову как можно выше. Они стоят на мраморном полу посередине холла. Двое мужчин и Бонита. Странная группа. Мужчины стоят, слегка расставив ноги, а Бонита немного в стороне. Она словно пасет их. Из двух мужчин один крупный. Эдакая говяжья туша в костюме. Пиджак топорщится на брюхе, точно картонный. Лицо смуглое, мясистое. Шерман бы сказал «средиземноморская». И усы, резко отличающиеся по цвету от волос, свисают по углам рта и, на взгляд служащего пирса-пирса, недвусмысленно свидетельствуют о принадлежности к низшему сословию. Этот смотрит во все глаза на спускающегося по лестнице Шермана. А вот второй, маленький, даже не оглянулся. На нем спортивная ветровка и бежевые брюки в тон. Явно Женин выбор. Он, как экскурсант, осматривает помещение, мраморный пол, тисовый подзеркальный столик, стены, обитые желтым штофом, кресло работы Томаса Хоупа, стильные штрихи, на которые Джуди извела десятки тысяч его, Шермана, кровных долларов. У этого полицейского крупный нос, а скулы и подбородок слабые. Стоит голова на бок, словно пришибленный какой-то могучей силой. Но вот он скосил глаза на Шермана. Сердце Шермана громко стучит. Звучно раздаются шаги по мрамору. Он идет, старательно держа кверху подбородок и натужно, приветственно улыбаясь. «Джентльмены, чем могу быть полезен?» Он обращается к крупному, но отзывается мелкий, тот, что скосил глаза. «Мистер Маккой, я следователь Мартин, а это следователь Гольдберг». «Как насчет рукопожатия?» «Пожалуй, не повредит». Шерман протягивает руку. Ее сначала пожимает маленький, потом большой. Пожимают, словно бы смущенно и довольно слабо. «Мы расследуем уличное происшествие, повлекшее за собой увечье человека. Вы, возможно, читали об этом в газетах или видели по телевизору?» Маленький следователь достает из нагрудного кармана, сложенный вдоль лист бумаги, и протягивает Шерману. На листе наклеена заметка «City Light» — фотография того долговязого щуплого паренька. Некоторые строки отчеркнуты желтым фломастером. «Брукнеровский бульвар, Mercedes-Benz R. Важно, чтобы пальцы не задрожали. Если держать, пока прочтешь весь текст, то задрожит обязательно». Он поднимает глаза и заглядывает в лица обоим следователям. «Да, мы с женой вчера видели что-то об этом по телевидению». Сказать, что он удивлен или Надо же, какое совпадение! В голову приходит четкая мысль. Я не умею лгать. И мы как раз подумали, господи, ведь у нас Мерседес, и номер начинается с «Р». Он снова взглядывает на газетную вырезку и возвращает листок маленькому Мартину. «И у вас, и еще у очень многих», — говорит Мартин с успокаивающей улыбкой. «Мы их все проверяем». «А много таких?» «Полно. Этим делом занимается уйма народу. У нас с напарником у одних в списке около 20». Рядом все еще стоит Бонита, смотрит, слушает. «Пожалуйста, заходите сюда», — обращается Шерман к тому, которого зовут Мартин, приглашающий, кивая на дверь в библиотеку. «Бонита, будьте добры, если вернутся миссис Маккой и Кэмпбелл, скажите им, что я занят с этими джентльменами в библиотеке». Бонита, кивнув, удаляется на кухню. В библиотеке Шерман обошел вокруг письменного стола, а гостям указал на шаратоновское кресло и на кресло с закрылками. Но маленький Мартин сначала огляделся вокруг, и пока он стоял и озирался, Шерман особенно ясно осознал, сколько в одну эту небольшую комнату понапихано всяческого добра, кричаще, баснословно дорогого, разных дурацких побрякушек. Глаза маленького сыщика добрались до резного фриза под потолком, задержались. Потом он обернулся к Шерману с детским изумлением на лице, как бы говоря: «Вот это да!» И только после этого сел. Следом за ним уселся и большой Гольдберг. И Шерман тоже. «Да, так вот», — начал Мартин, «вы не могли бы нам сказать, выезжала ли ваша машина в город в тот вечер? То есть, когда именно?» Ну вот, солгал, теперь обратного хода нет. «В прошлый вторник». «Не знаю, надо сообразить. Кто пользуется вашей машиной?» «В основном я, иногда жена». «А дети у вас есть?» «У меня есть дочь, но ей всего 6 лет». «Кто-нибудь еще имеет доступ к вашей машине?» «Да вроде бы нет. Разве только служащие гаража?» «Да?» — заинтересовался Мартин. «Вы держите машину в гараже?» «Да». Дернуло же за язык его помянуть про гараж. «Вы приезжаете туда, оставляете машину и ключи, а служащие ее ставят на место?» «Да». «И где он находится, этот гараж?» «Он тут, поблизости». В голове у Шермана волчком раскручиваются мысли. «Они подозревают служителей гаража? С ума сойти! Дэн! Рыжий курносый тролль! Уж Дэн-то поспешит доложить им, что в тот вечер он брал машину. А может быть, он забыл? Или не знает, какой это был день недели? Да нет, как бы не так. Все он помнит. Как я его тогда осадил? Можно нам сходить и осмотреть?» У Шермана пересохло во рту и стянуло губы. «Осмотреть машину?» «Да». «Когда?» «Да вот, как тут закончим, то есть прямо сейчас?» «Ну, я не знаю». Чувство такое, будто губы стягиваются на шнурке.